Глава 19. Так, ага, все правильно, молодца. Теперь зачищай изоляцию примерно на сантиметр вот этой хреновиной. Я подал Арсению инструмент, включающий в себя стриппер и пресс-клещи. Ага, молодца. Теперь обжимай вот так, да, и зажимай в контакты. Ну вот, поздравляю. Твое первое подключение. Я осмотрел просторное помещение, в котором только закончили отделку, и теперь оставалось только подключить все розетки, творцы, освещение и прочие бытовые приблуды. «Правда?» — радостно глядел на меня Арсений. «А это прикольно!» «Да, есть такое», — улыбнулся я. «Ну, теперь давай дальше сам». «В смысле дальше?» — нахмурился он. «В прямом. Тут еще 15 мелких светильников. Как раз набить тебе руку. Дерзай, князь!» Я похлопал его по плечу и направился к выходу. «Ремонтом займусь позже, а пока надо разобраться с другими вопросами». Снаружи кипела деятельность. Все нашли себе занятия. Ханма наконец-то достроил кузницу и теперь вовсю ковал меч для Изаму, как и обещал. Оливер с Иннокентием заняли секцию гаража, чтобы собирать антитворец. А медведь с Айко. Черт, я не знаю, что они там вытворяли. Мысли, конечно, были, но даже гадать уже не хотелось. Аббат с Баттером проверяли систему безопасности, обходили посты, сами осматривались. Мы все были на стороже. «Привет, Витек!» — махнул я бывшему охраннику Арсения, который нашел свое призвание в профессии садовода. Он сначала затесался в охрану поместья, но быстро понял, что не дотягивает до обученных солдат, и прибился к строителям. Мужик он оказался рукастый, и бригадир уже собирался его завербовать на постоянной основе. Но затем поставил Виктора заниматься благоустройством. Газон стереть, кустики равнять, ну и все такое прочее. И вот тут мужик оказался в своей стихии. Забабахал такой отличный двор, что глаза просто радуются. Затем попросился устроить небольшой садик посреди березовой рощи, которую я никому не давал трогать. Даже Ханма, когда тот заявил, что несколько деревьев отлично подходят для обустройства его кузницы. А Витек сделал там уютнейший уголок, скрытый скамейкой, окруженный фигурными кустарниками, не тронув ни единой березки. «Добрый день, Игорь!» Помахал он весело. «Сегодня должен быть хороший улов». Витя собирался на рыбалку. Еще одно его любимое занятие, которое чуть ли не каждый день обеспечивало нам свежую рыбу к столу. «Слушай, а где Кипа? Ты не видел его?» — спросил я. «В конюшне», — чуть посмурнев, — ответил Виктор. «Значит, он уже там. Видимо, терять время не стал. Ну, это хорошо, возможно, уже все готово». Так оно и оказалось. Когда я зашел в конюшню, Кипа уже привел в порядок каждый уголок. «Доброе утро, господин», — поклонился он, держа в руке метлу на длинном древке. «И тебе. Ты уже закончил?» «Проблема устранена, господин». Кипа продолжил подметать, как ни в чем не бывало. «Я осмотрел абсолютно чистое помещение без единого следа каких-либо улик. А совершенно спокойный Кипа в потрепанном переднике, словно обычный уборщик, немного настораживал. «Будьте уверены, никто никогда не найдет их», — обещал Кипа. «Почему-то это прозвучало жутковато, не находишь?» — скривил я ухмылку. «Не понимаю, о чем вы, господин?» Ну вот и все, Деклера больше не существовало. Я не знаю, что с ним сделал мой домоправитель, но он уверил, что никто не дойдет улики просто потому, что они исчезли с лица земли. И Кипа отказывался объяснить, каким именно образом он это устроил. Не напрямую, но постоянно менял тему, когда я пытался выпытать или отвечал слишком уклончиво. Как бы то ни было, справился он очень вовремя. Державин предупредил, что нас скоро навестит Джон Эванс, британский посол, но он прибудет официально, так что убивать его не следовало. Маршал даже особо предупредил, чтобы я позволил ему встретиться с Оливером. «Игорь!» — послышался снаружи звонкий голос Баттера. «К нам гости!» «Идите, господин!» — слегка улыбнулся Кипа. «Черт! Может быть, он не Кипа, а Капо?» «Явно ж не в первый раз следы заметает. Во всех смыслах этого слова!» Ну, а я вернулся во двор, а у ворот уже ожидала машина с британскими послами, и на этот раз они ограничились парой телохранителей в черных костюмах, стоявших у капота. С учетом обстоятельств, это просто часть статуса, но не более. «Игорь Сергеевич, здравствуйте!» С легким акцентом приветствовал маркиз Джон Эванс, опустив окно. «Ну и вам не хворать», — ответил я. «Мы прибыли с официальным визитом. Вот все документы...» «Да-да-да, я в курсе». И махнул охраннику у ворот. «Открывай». Тяжелые створки отворились. Машина стояла на месте. Первым вошел один из телохранителей. Он осмотрелся, подал сигнал, и только затем машина заехала во двор. Телохранители посла пытались сделать грозный и хладнокровный вид, но затем появились Баттер и Бат, и спесь с них быстренько слетела. Один чуть не потянулся за оружием, спрятанным под пиджаком. Эванс вышел наружу, слегка поклонился, я ответил тем же. «Господин Смит», — протянул он, осматриваясь. «Он весь в хобби», — пожал я плечами. «А, я думал, он встретит нас лично». «Ну вот я тоже, но Оливер, по всей видимости, опять обо всем забыл». «О, это на него похоже». Сложной доброжелательностью кивнул Эванс. «Господин Смит всегда отличался своей невероятной погруженностью в работу. Я даже слышал, как он падает в обморок от истощения, потому что забывать ест». «Ну да, это на него действительно похоже. Ладно, пройдемте за мной», — сказал я. И пошагал к гаражу, надеясь, что Оливер не выскочит оттуда с радостным возгласом: «Мы сделали антитворец», потому что его лучше оставить в тайне от британцев до самого последнего момента. Но вот Оливер сделал именно это. «Игорь!» — выскочил он наружу. — «Игорь, мы...» Я уже хотел шандарахнуть его молнией, но он вдруг заметил рядом со мной Эванса и тут же прервался. Выглядел Оливер совершенно неподходящим для официальной встречи образом. В рабочем комбинезоне с майкой, весь в пятнах, рыжая шевелюра сильно потускла из-за грязи, а лицо измазано так, что хоть в засаде сиди. — «Мистер Эванс?» — признал он посла. — «Мистер Смит?» — будто разрезал голосом воздух Эванс. Из гаража показался Иннокентий. Тоже грязный как черт, но он не стал сразу кричать об успехе и успел заметить гостя. — «О, сори», — опомнился Оливер. — «Я совсем забыл». — «Ничего страшного, мистер Смит», — ядовито улыбнулся Эванс. — «Оливер, сходи пока в дом. Приведи себя в порядок. А я пока займу маркиза, покажу поместье. Вы ж не против, Джон?» «О, нисколько, ваше сиятельство». Оливер со смущенным видом поспешил к особняку, а я повел Эванса дальше. Надо было показать ему, что мне нечего скрывать. Телохранители посла держались рядом и постоянно косились на близнецом, что заставляло меня постоянно сдерживать ухмылку. «Вы вкуса... расследование, граф?» — спросил Эванс. «Мы до сих пор не нашли нашего друга, Артура де Клера. Мне показалось, или вы были знакомы?» «С бароном-то?» — наигранно удивился я. «Нет, не припомню такого. И что расследование? Зацепки есть?» «Пока нет», — протянул Эванс. «Вы хорошо обставили свое поместье, Игорь Сергеевич. Это что, знаменитая русская баня?» «Да, она самая». «Ишь, как глазенки-то заблестели! А хрен тебе, а не баня, басурманин!» «Да, я и в Японии захотел иметь свой русский уголок», — признался я. «О, понимаю, понимаю», — протянул Эванс. А затем, сделав небольшую паузу, добавил. «Вы знаете, барон должен был посетить ваше поместье в тот день, когда пропал». «Что, правда?» — притворно удивился я. «И зачем же?» «Кажется, он хотел договориться с мистером Смит о возвращении. Отец, знаете ли, был очень сердобольным, кажется. Не уверен, что правильно подобрал слово». «А, ну если вы имели в виду сострадание, то правильно. Вот только к Деклеру это никакого отношения не имело». «Да-да-да-да, точно. Я изучал русский еще со школы, но до сих пор забываю некоторые простые слова. Представляете?» Мы двинулись по дорожке мимо березовой рощи, но Эванс все косился в сторону гаража, откуда выбежал Оливер. «Вот же любопытный, зараза!» «Это нормально. Я изучаю русский язык всю жизнь и тоже иногда забываю слова». «О-о-о! Великий и могучий, кажется, так вы его называете», — усмехнулся маркиз. «Да». «Так вот, барон хотел предложить мистеру Смит добровольно возвращение и поручиться за него, чтобы тот избежал суровой кары, но посидел бы на домашнем арест в особняке своей семьи и всего-то. Жал, жал, очень жал, что у него ничего не получилось». «Мистер Эванс, вы говорите так, будто Деклер уже мертв, или...» Я остановился и с подозрением взглянул на маркиза, отчего тот слегка растерялся. «Или вы что-то знаете? Вы что, хотите меня в чем-то обвинить?» Что вы, господин Разин?» — воскликнул Эванс. «Ни в коем случае. Просто я, как бы сказать, привык готовиться к худшему». «Ну и на лучшее вы не надеетесь». «Да, верно. Видимо, я пессимист», — ухмыльнулся Эванс. А затем он глянул через мое плечо. «Это есть кузница?» «Да». «Настоящая? Japanese?» «Ага». «Посреди этой маленькой Russia выглядит очень мило, стоит отметить, Игорь Сергеевич. Слушайте, а мы можем заглянуть? Жутко люблю кузнечное дело, но до сих пор не довелось побывать у настоящего японского кузнеца. Слышал, они довольно своеобразные люди». «Ну, это уж точно», — вздохнул я. Из кузницы в этот момент доносились удары молота, сверху повалил дым. «Нет», — помотал я головой, — «давайте не будем мешать». «Жал, господин Разин, очень жал. О, вы и лошадей держите?» Он взглянул в сторону конюшен. «Ну, пока нет, но скоро буду. Думаю, Оливер уже готов. Давайте пройдем в дом». Эванс огляделся, задержав взгляд на конюшне. Видимо, хотел продолжить экскурсию, но был вынужден согласиться и направился ко входу, уводя за собой хмурых телохранителей, которые будто стали меньше ростом под психологическим давлением Бата и Баттера. Близнецы хищно на них поглядывали, причем Эванс их совершенно не интересовал, будто приглашали силушкой помириться. Но делать пока этого не стоит. Ограничимся одним убитым послом в моем поместье. Мы сели в моем кабинете за столом. С одной стороны я, Оливер, с другой Эванс. Охрану оставили у входа. «Мистер Смит, от лица генерала Магнуса Глостера сообщаю вам, что Британская империя готова рассмотреть некоторые послабления к вам в случае добровольного возвращения под крыло его императорского величества». «И какие же послабления?» Оливер выглядел подавленным и одновременно возбужденным. Он явно разрывался между текущей проблемой и тем, что в гараже стояло изобретение его жизни, готовое к запуску и проверке. Он нервно дрыгал ногой под столом, скрестил перед собой пальцы, сжал их и, кажется, со всей силы. А еще взгляд перескакивал то на Эванса, то на меня, то в окно, где виднелся гараж. Во-первых, конечно же, смертную казнь заменят заключением. Но не волнуйтесь, условия не будут излишне жестокими. Мы заинтересованы, чтобы вы продолжили работу. Поэтому свобода окажется куда больше, чем позволено узникам. Только придется приставить надзирателя. Но я думаю, вы понимаете. «А как же мое заключение до того, как я пересек границу?» — напомнил Оливер. «А ведь и правда. Я нашел чудо-инженера в тюремной камере. Как-то они не слишком бережно обращались с ним раньше. И что же изменилось? Черт, неужто британцы прознали о разработке антитворца?» «О, об этом не волнуйтесь. Лорд Глостер милостив, и он согласен забыть этот ваш проступок». «Проступок?» — нервно хмыкнул Оливер. — Я пытался спасти сотни невинных жизней. — Да, но в результате погибли солдаты британской армии. Мне кажется, они тоже были достойны жизни, не правда ли? Эванс задержал на нем взгляд, который показался мне подозрительным. Я насторожился. Оливер помрачнел. Его разрывало между нравственностью, которая запрещала гнать людей на убой, обращать их в рабство, разрушать и уничтожать. И приказами руководства его страны, которое требовало все это делать, чтобы такие, как Глостер, Эванс и прочие, могли и дальше пить дорогое вино, жрать из золотой посуды и строить планы по захвату новых ресурсов. Родина и семья. Каким бы ни был жестоким и несправедливым генерал, но на его стороне находились близкие для Оливера люди. И вот это тяготило моего нового друга. Не знаю, как я поступил бы на его месте. Жить среди своих, но каждый день переступать через моральные нормы или отречься от собственных корней, чтобы быть верным самому себе. Такой выбор не пожелаешь никому. «Игорь Сергеевич», — обратился ко мне Эванс, — «я прошу вас оставить нас с мистер Смит наедине. У меня к нему есть приватный разговор». «Еще чего?» — хмыкнул я. «Игорь, Оливер вдруг посмотрел на меня мрачным взглядом. Прошу, дай нам поговорить». «Вот ведь зараза! Очень не хотелось оставлять его наедине с этим маркизом. Хрен знает, что задумал этот бриташка. Но, похоже, у меня выбора нет. Если откажу, сделаю только хуже. А стало быть, этот выбор, каким бы он ни был тяжелым, Оливер должен сделать сам». Я поднялся из-за стола, чуть задержался, борясь с мимолетным желанием испепелить Эванса, чтобы гаденыш не мешался под ногами, а затем вышел. Замок брякнул за спиной, когда дверь закрылась. А передо мной стояли двое понурых телохранителей и близнецы-монголы с довольными мордами. Если британцы скрывали оружие, то близнецы выставляли на показ новенькие боевые пояса, которые я им заказал. Освоить это оружие им еще полностью не удалось. Но вот одного вида было достаточно, чтобы все вокруг регулярно клали в штаны. — Что, вы уже закончили? — удивился Баттер. — Да нет, будь настороже. Если наши гости попытаются что-то выкинуть... Я с прищуром оглядел телохранителей с ног до головы. Отчего те нервненько сглотнули? Ну, вы поняли. Ага, хищно осклабился Бат. Кстати, там двое коллег приехали. Сказали, разговорчик есть. Двое коллег — это Слава и Гельд, которые повсюду ходили с тростью. Когда рядом с ними находились пышущие богатырским здоровьем близнецы, они действительно выглядели несколько удручающе. «Ну что ж, я пойду тогда пообщаюсь, коли так», — буркнул я. «Надоели уже эти разговоры, мать вашу. Хоть самому войну объявляй, чтобы языками чесать закончили». Гельт определенно плохо влиял на Славу. Я не знаю, как так получилось. Может, Слава оказался слишком впечатлительным. Или что-то еще, но за короткий промежуток времени перенял слишком много повадок старого тунгусского дельца. Трость держал с некоторой таинственностью, чуть скривился в плечах, а хромать, кажется, стал сильнее, хотя у него уже должно было все пройти. И вот сейчас эти двое сидели напротив меня в салоне автомобиля и глядели одинаково серьезными глазами. Мы проследили поставки магической руды, которую добывали на нелегальных истоках. Начал Слава. Надо сказать, гребли ваши аристократы так, словно это была последняя магия на земле. Процедил Гельд. Объемы огромные, будто на всю оставшуюся жизнь наворовать хотели. Они явно спешили, кивнул я. Такие темпы добычи даже на материке не практикуются. Я так думаю, что маршал к чему-то готовится, добавил Слава. Продать все добро и свалить в закат, усмехнулся я. Но Гельд не понял сарказма и с полной серьезностью пояснил. Видите ли, продажа магической руды на черном рынке — дело крайне непростое. Власти тщательно следят за такими сделками. А тот объем, что прошел по известным нам каналам, вызвал бы нешуточный ажиотаж. Но мне не удалось отыскать ничего подобного. Ни единого слуха о крупной партии. Он их что, в сундуке и под землю, что ли, прятать собрался? Нахмурился я. Зачем столько руды, причем на вражеской территории? Может быть, подкуп? Предположил Слава. Я так думаю, что британцы сейчас неплохо гребут из японских рудников и без наших истоков. Помотал я головой. Ну зачем им это? Личное хранилище. Стратегический запас, необлагаемый налогом и неизвестный никому, кроме владельца и продавца, перечислил Гельд. Подкуп вполне вероятен, и, возможно, маршал решил навести смуту у британцев. И человек для этого у него имеется, призадумался я. Если Державин направлял руду через границу, наверняка там ее принимал Крупский. И если тайная канцелярия не в курсе дел, то значит, они чертовски темные. А стало быть, нужно быть ох как осторожным. Поместье графа Разина, рабочий кабинет. Джон Эванс некоторое время молчал, пристально глядя на Оливера. От этого взгляда мороз пробегал по коже. «Мистер Смит, на самом деле я прибыл не только за тем, чтобы с вами переговорить. Да, если мне бы удалось убедить вас вернуться добровольно, этого не пришлось бы делать». Эванс вдруг потянулся во внутренний карман пиджака. Оливер оцепенел. Неужели его собираются убить? Сердце бешено застучало, пульс отдавался в висках. «Что ему делать?» «Вы странно выглядите», — заметил Эванс, вытаскивая из кармана конверт. Оливер тупо уставился на него и почувствовал себя идиотом. «Ну да, станут его убивать». Игорь проверил Эванса на наличие оружия и даже заставил его снять родовое кольцо с магическим кристаллом. Сейчас оно было под присмотром телохранителей. «Что это?» «Это письмо от вашей семьи, мистер Смит». Вкратчиво проговорил Эванс. «Думаю, вам стоит узнать их мнение, не правда ли? Они так скучают по своему заблудшему сыну».